Борьба со страстями. Как найдет на тебя раздражение, тверди только: «Господи, помилуй». Молитвой всякое скверно очищается. Как только придет в голову осуждение, так сейчас же со вниманием обратитесь: «Господи, даруй мне зреть и мои согрешения и не осуждать и брата моего».